Мамаша тут же связалась с адвокатами, но ничего у нее не вышло. Выяснилось, что и дом, и машины, и все остальное принадлежало компании, в которой работал отец Ниала. А папаша на бумаге числился совершенно нищим. И такими же нищими стали Ниал со своей бессмысленной маманей. Его поражала абсолютная, всепоглощающая подлость отца. Однажды днем мать притащила Ниала в отцовский автосалон в надежде пристыдить муженька, который выдавал ей на воспитание сына всего 50 фунтов в неделю. Мать с отцом заперлись в комнате и принялись орать друг на друга, а Ниала оставили в обществе глупой, как пробка, секретарши. Но он все прекрасно слышал, несмотря на плотно закрытую дверь. «Да он вообще мне не сын!» — рявкнул папаша в разгар скандала. Мать ничего на это не сказала, зато Ниал услышал громкий треск и звон, как будто что-то стеклянное швырнули в стенку. Затем дверь распахнулась, и в открывшемся проеме Ниал увидел, что большое зеркальное стекло, открывавшее клиентам вид на выставочный зал, полный блестящих новых тачек, пошло отвратительными трещинами. «Пошли!» — схватив за руку, мать потащила его к выходу. «Нам не нужны деньги этого жалкого лживого ублюдка!» «Говори за себя!» — подумал Ниал. «Наоборот, раз уж его отец жалкий лживый ублюдок, то пусть расплачивается за это. Что он вообще за скотина такая? Думает, ему можно вот так просто взять и назвать маму Ниала шлюхой? Она, может, и бесполезная корова, но все-таки залететь от другого мужика — это не про нее. А вот папаша — та еще тварь. На все готов, лишь бы сэкономить пару фунтов на своей жене и ребенке. Именно из-за него Ниал с мамой оказались в дерьме, из которого им уже не выбраться, если только Ниал сам не выбьется в люди. Он будет держаться подальше от всяких сомнительных дел, сделает карьеру и покажет отцу, кто тут настоящий мужик. А пока он обречен сидеть все в той же ненавистной выгребной яме. Хотя недавно в его жизни появился намек на просвет. Ниал давно хотел выучить русский язык, чтобы потом устроиться на работу какому-нибудь олигарху и научиться грести деньги лопатой. Им-то насрать на всяких идиотов вокруг. Если надо, они по головам ходят ради развлекухи. Но в занюханной школе Ниала не было учителей русского. Поэтому он и решил поискать репетитора в интернете. И тогда на сайте «Ригмароль» познакомился с ДД. Ниал не совсем ясно представлял, что значит сокращение ДД. Наверное, какое-нибудь русское имя и отчество. Но зато сам ДД был на 100% настоящим. Он уже дал Ниалу несколько базовых уроков онлайн, продемонстрировав тем самым свои знания. А на этой неделе они договорились встретиться вживую. Они проведут первый настоящий урок, и Ниал ступит на дорогу, ведущую к славе и богатству. Может, когда-нибудь у него даже будет своя футбольная команда. Он еще покажет этому жалкому лживому ублюдку. Одно дело правильно сформулировать вопрос, другое — правильно на него ответить. Тони вовсе не мешала непривычная обстановка. Как ни странно, в доме Блайта он чувствовал себя на удивление спокойно и удобно. Если бы его чуть больше интересовал внешний антураж, он бы обставил свой дом точно так же. Тони не давал покоя один и тот же упрямый вопрос: почему убийца напал на Дженнифер Мэдмент? Трудно представить себе человека, у которого могут быть личные счеты к 14-летней девочке, тем более способной толкнуть его на убийство. Если бы на нее ополчились одноклассники или дружки, то, скорее всего, они зарезали бы ее в каком-нибудь темном переулке, и обязательно нашлись бы свидетели. Во всяком случае, кто-то из родителей или знакомых наверняка прослышал бы про это преступление. Но убийство Дженнифер было чрезвычайно точно спланировано. Слишком взрослое оно было, это убийство. Кроме того, убийца пользовался машиной. Да и вырезать у мертвой девочки половые органы сверстники не стали бы. Может, этой смертью убийца хотел передать отцу или матери Дженнифер некое послание? Или обоим сразу? Правда, оставалось непонятным, каким образом Мэдменты могли пересечься на жизненном пути с человеком, который убийство и пытки считал нормальным способом общения. Отец Дженнифер управлял машиностроительной фирмой, мать работала на полставки учительницей в школе для детей со специальными потребностями. Даже если убийство было совершено в расчете на реакцию родителей, то метод преступник выбрал крайне странный. Относительно безболезненная смерть, а вслед за ней чудовищное измывательство над телом. Нет, никакого сигнала родителям Тони здесь не видел. Ни на попытку припугнуть Мэдмонтов, ни на месть им не похоже. Перебирая варианты один за другим и тут же их отвергая, Тони обошел весь дом, бездумно переходя из комнаты в комнату и даже не отдавая себе отчета, до чего ему удобно передвигаться по особняку. Перестав, наконец, ломать голову над загадкой убийства, Тони обнаружил, что добрался до кухни. Он вдруг понял, что ужасно проголодался, и принялся рыться в ящиках в поисках чего-нибудь съестного. Особых деликатесов здесь не нашлось, но он, в общем-то, никогда не относил себя к гурманам. Со своей добычей, пакетом овсяных лепешек и банкой тушеной фасоли, он устроился за столом. Пребывая все в той же глубокой задумчивости, Тони вывалил на лепешки холодную фасоль, и с огромным удовольствием, какого явно не заслуживало столь скромное блюдо, умял получившиеся бутерброды. Ему все это очень нравилось. Он ощущал себя одновременно Гансом и Гретель, исследовавшими ведьмин пряничный домик. Вот только в его доме никакой ведьмы не было. Заморив червячка, Тони вновь уселся в кресло и вернулся к документам дела. Он еще раз изучил место расположения компьютеров, с которых убийца отправлял сообщение Дженнифер Мэдмонт. Тони смутно припомнились слова Амброуза, что-то насчет того, что полиция надеется сузить поле поиска предполагаемого местожительства убийцы. Он тогда не обратил на них особого внимания, так как сам подобным анализом никогда не занимался. Он предпочитал доверять собственным наблюдениям, опыту, интуиции и умению влезать в чужую шкуру. Тони почему-то не очень нравились методы, сводящие человеческое поведение к набору алгоритмов, хоть он понимал, что иногда это дает результат. Работать с ними он не умел и не любил. Зато знал женщину, которая в этом деле собаку съела. Номер телефона Фионы Кэмерон был вбит в мобильник Тони. На протяжении последних лет они часто встречались на конференциях, а как-то в Ирландии Фиона даже привлекла Тони как стороннего эксперта при расследовании одного дела. Он не нашел в ее работе недочетов, но все же смог дать пару полезных советов. Их сотрудничество оказалось вполне успешным. Фиона была умной и настойчивой, чем немного напоминала Кэрол. Правда, в отличие от Кэрол, ей удавалось совмещать выматывающую работу с личной жизнью. Тони бросил взгляд на часы. 9 с хвостиком. Сейчас Фиона, наверное, занимается тем же, чем все обычные люди в такое время. Интересно, чем? Наверное, сидит за столом и ужинает, или, может, смотрит телевизор? Раскладывает по шкафам выстиранное белье или просто отдыхает в кресле с бокалом вина. Что бы она сейчас ни делала, звонок ее вряд ли обрадует, догадывался Тони.